Глава 3. Почему мы не всегда можем распознать стресс? «Твой злейший враг, — подумал он, — твоя нервная система. В любую минуту внутреннее напряжение может отразиться на твоей наружности». Джордж Оруэлл, 1984. Иногда стресс так старательно маскируется, что задумываются о нем, когда он переходит в хроническую стадию и начинает разрушать организм. Какие признаки могут указывать, что вы испытываете стресс, даже если вам кажется, что вы все контролируете? Собственно, попытки изо всех сил держать все под контролем тоже усиливают стресс. Вы все чаще ловите себя на том, что вас выводят из себя мелочи, на которые раньше вы просто не обращали внимания. Естественно, пока вы не думаете, что испытываете стресс. Вам кажется, что это период ретроградного Меркурия, или еще проще, меня окружают одни идиоты. Если раньше подобных проблем с окружающими не наблюдалось, скорее всего, дело не в них, а в вашем изменившемся не в лучшую сторону состоянии. У вас начались проблемы с памятью, особенно кратковременной. Вы часто чувствуете усталость, но одновременно возбуждение и раздражение, как будто и хотите, но не можете отключиться. Вы постоянно превышаете скорость за рулем, бежите по эскалатору, вас раздражает, что все вокруг слишком медленно едут или идут, хотя объективной необходимости ускоряться нет. Вообще ощущение, что мир вокруг сломался, в то время как многие годы до этого все было хорошо, один из признаков, что стресс понемногу начинает рулить вашим организмом. Вас все чаще накрывает чувство вины в отношении того, что вы плохая жена, любовница, дочь, не мать или отец, а ехидна. Уговоры окружающих, что это совсем не так, не успокаивают, а наоборот усугубляют чувство вины, которой добавляется ощущение, что вы доставляете окружающим слишком много хлопот. Вам кажется, что в сутках слишком мало часов. Вы постоянно суетитесь, не остается времени на отдых и на себя, но все равно ничего не успеваете. Даже лечь спать вовремя. Вечером вас охватывает ощущение, что вы ничего не успели за день, и вы принимаетесь доделывать дела. Поэтому не ложитесь спать вовремя, и в итоге весь день чувствуете сонливость. Сон не приносит облегчения. Он может стать слишком коротким, прерывистым, или, наоборот, слишком глубоким, когда вы спите так, что из пушки не разбудишь. Но ни в первом, ни во втором случае вы не чувствуете себя утром отдохнувшим. Вы не можете сосредоточиться на радостных событиях. Дни рождения, отпуск, интересные поездки, встречи с дорогими и интересными людьми. Вы словно не вникаете в них, а отрабатываете, не можете расслабиться, остановиться и получить удовольствие. Эти события проходят мимо вас, как рекламная лента, не задерживаясь ни в памяти, ни в эмоциях. Да и вообще, вам все чаще кажется, что ваша жизнь — груда мусора, которую вы никак не можете систематизировать и привести в порядок. Все чаще вам кажется, что вы вот-вот упадете под этой массой. Вы постоянно чувствуете усталость и туман в голове и пытаетесь избавиться от этого состояния, употребляя много кофе, крепкого чая, сладостей. А потом вы чувствуете, что перевозбуждены и пытаетесь расслабиться при помощи бокала вина или нескольких сигарет подряд. Вы постоянно заглядываете в телефон, проверяете сообщения в соцсетях, листаете ленту, даже не зная, что пытаетесь там найти. Иногда вам кажется, что это превращается в навязчивость. Даже утром, открыв глаза, вы в первую очередь тянетесь за телефоном. Вам нужно держать его в руках за едой, когда вы сидите в туалете и принимаете ванну. Вам кажется, что стоит отложить гаджет на час, вы пропустите что-то важное. Вы бросаетесь отвечать на сообщения сразу, как только их получили, и сами воспринимаете как глубокое личное оскорбление, если вам не сразу отвечают. А уж если вы видели, что адресат был в сети и проигнорировал ваше послание, готовы немедленно порвать с негодяем. Ваш аппетит скачет от полного отсутствия до жора, особенно вечером и по ночам. Иногда вы сами не понимаете, как оказались возле холодильника. Причем едите вы отнюдь не безобидное яйцо, яблоко или пару ложек творога. Вот пряники, которые вы запиваете молоком, заходят отлично. Или пара-тройка котлет с белым хлебом. Почему-то во время этих ночных забегов очень хочется жирного и калорийного. У вас скачет либидо. То секса не хочется совсем, то желание взлетает до небес, и вы готовы заняться прямо здесь и сейчас активным и агрессивным сексом. Но вот с оргазмом все чаще проблемы. Он ускользает, хотя кажется, вы были близки к нему. Тело тоже сигналит изо всех сил о том, что подвергается атаке стресса. Что можно заметить на его уровне? Вам трудно дышать, как будто часто не хватает воздуха, что-то сдавливает шею и грудь, и вы не можете толком вдохнуть. У вас проблемы с ЖКТ. Хотя серьезные заболевания вы исключили, гастрит и язва могут настигнуть вас существенно позже, когда стресс перейдет в хроническую фазу. При скрытом стрессе беспокоить могут запоры, диарея, но чаще всего люди сталкиваются с синдромом раздраженного кишечника и никак не могут понять, почему у них не получается избавиться от вздутого живота и бурчания в нем, хотя исключили из рациона и квашеную капусту, и шоколад, и хлеб. А проблема в том, что когда организм находится в состоянии стресса, он совершенно не готов отвлекаться на то, чтобы переваривать пищу. С его точки зрения, для перекуса совершенно не время и не место. Вот поэтому, когда вы кормитесь в таком состоянии, организм просто не способен перерабатывать пищу полноценно. Вот и возникают сбои. Как правило, люди до последнего даже не предполагают, что эти проблемы связаны со стрессом и решаются изменением реакции на события и/или приемом седативных препаратов. Усиление симптомов ПМС, нерегулярные или слишком обильные менструации, опухание, чувствительность груди, предменструальные головные боли, отечность, лишний вес, который уходит очень неохотно, особенно в районе бедер и живота. Все это связано с гормональным дисбалансом, обусловленным стрессом. Усугубляют эти проблемы избыточное потребление кофеина и углеводов, при помощи которых люди, переживающие стресс, пытаются взбодриться и собраться или, наоборот, успокоиться. Почему это происходит? Как известно, рулят нормальным функционированием женского организма гормоны эстроген и прогестерон. Прогестерон связан с возможностью зачать и выносить ребенка, но если организм переживает стресс, размножаться он совсем не планирует, пока не закончатся тяжелые времена. Поэтому уровень прогестерона падает, а эстрогена нарастает. Все неприятные симптомы как раз и приносит эстроген. Точнее, нарушение в организме баланса прогестерона и эстрогена. А дополняет картину избыток кортизола, того самого гормона стресса, о котором мы говорили в самом начале нашей аудиокниги. Организм откладывает размножение и выводит на первый план выживание. И начинает активно воздействовать на организм, разрушая мышцы и способствуя накоплению жира. Ведь, скорее всего, наступает голод, и единственным выходом будут подкожные запасы. Поскольку стресс пока не осознается, то и объяснить своему организму, что еды в мире полно, и он может получить ее в любое время и в достатке, не получится. Пока рулит подсознание, проблему не решить. С этим может быть связана ситуация, когда люди пытаются похудеть, следят за питанием, много тренируются, чем загоняют организм в состояние еще большего стресса, но вес при этом упорно стоит на месте, и это замыкает круг. Не могу похудеть, потому что испытываю стресс, и испытываю стресс, потому что не могу похудеть. Хорошо, если не растет. Да, о красивом сухом мышечном рельефе тоже можно забыть, пока организм находится в стрессе. Не зря профессиональные спортсмены обращают внимание на образ и ритм жизни в целом, обязательное чередование труда и отдыха и продолжительный сон. Кстати, чередование полного отсутствия либидо со вспышками сексуальной активности также связано с гормональным дисбалансом. Организм решает, что либо ему сейчас не до размножения и деторождения, либидо упало до нуля, либо опасности и лишения в мире достигли предела и нужно срочно размножиться. Краткосрочная, но яркая вспышка сексуального желания. Неприятные, болевые, сдавливающие и так далее ощущения в сердце, которые нередко сопровождаются учащением сердцебиения, одышкой, потливостью, тремором конечностей. Опять же, кардиолог на первом этапе может не обнаружить существенных проблем по своей части, но эти ощущения не проходят. Если вы столкнулись с такой ситуацией, возможно, вы на фоне скрытого стресса обзавелись сердечным неврозом, тревожным расстройством, которое имеет внешние соматические проявления, похожие на заболевания сердца. Проблема пока носит психологический характер, но если не принять меры, может стать вполне ощутимо соматической. Почему это происходит? Гормоны стресса, адреналин, норадреналин, кортизол вызывают повышенное сокращение сердечной мышцы, ведь на фоне стресса организм готовится бежать или драться. А поскольку ни одного, ни другого не происходит, развивается интоксикация, сердце работает на повышенных оборотах, как мотор в холостую. и в итоге изнашивается. Головные боли напряжения, ГБН. Классика реакции организма на стресс. Что может быть признаками именно головной боли напряжения? Головная боль не пульсирующая, а сжимающая, сдавливающая. Болит с двух сторон практически одинаково. Иногда боль может быть немного интенсивнее с одной стороны. Может добавляться светобоязнь, повышенная реакция на запахи и звуки, тошнота. Однако все эти симптомы возникают не одновременно, как при мигрени, а по отдельности и проявления их гораздо менее резко выражены. Почему возникает головная боль? Во-первых, гормоны стресса вызывают усиление кровотока сосудов головного мозга, а, следовательно, повышенное артериальное давление. Во-вторых, они же вызывают напряжение мышц. Организм снова готовит вас к обороне или бегству. А поскольку ни того, ни другого не происходит, сосуды со временем изнашиваются, а в мышцах возникают болевые ощущения по типу боли в мышцах после интенсивной тренировки в тренажерном зале, которые воспринимаются именно как головные боли, хотя болит в первую очередь именно задняя поверхность шеи и перерастянутая кожа головы. Проблемы с кожей. От банальных акне, прыщей, если по-простому, до нейродермитов. Часто человек меняет средства ухода, посещает косметологов и дерматовенерологов, но проблема не уходит, хотя подростковый возраст вы давно пережили. А причина в том, что кортизол, помимо прочего, активизирует работу сальных желез. Поэтому, если вы обладатель жирной кожи, можете совершенно отчетливо увидеть, что кожа не только покрыта прыщами, но и на ощупь явно жирная. Соответственно, закупориваются кожные протоки и возникают прыщи. Кроме того, кортизол понижает общие защитные средства кожи. Организм в стрессе просто перераспределяет защитные ресурсы, и кожа не стоит на первом месте. И вы можете заметить, что кроме напасти в виде высыпаний, еще и царапины, ранки, раздражения заживают гораздо медленнее, чем раньше. Ситуация осложняется еще и повышенным употреблением кофеина и углеводов и проблемами с ЖКТ. Что в первую очередь будет свидетельствовать о том, что у вас болезни от нервов? Во-первых, общее ухудшение состояния здоровья. Вы иногда начинаете себя чувствовать так, словно разваливаетесь на части и не понимаете, в чем причина. Во-вторых, врачи пожимают плечами и не понимают, почему доктор у меня болит, хотя орган формально здоров, не считая незначительных изменений, которые, по идее, не должны давать таких неприятных ощущений. В-третьих, общее снижение иммунитета. Вы начинаете хватать одну простуду за другой и переболели, кажется, всеми вирусами, которые приходят в ваш регион. Ну а что вы хотите от организма, который находится в состоянии постоянного напряжения и не может не выплеснуть это напряжение в нормальную, веками проработанную реакцию агрессии или бегства? Не расслабиться, ведь сигнала отбоя не было, а значит, угроза все еще реальна. Стресс не выводится в сознание, а значит, и отдать приказ расслабиться мозг не может. Так что если вы обследовались, но причин явных не нашли, ваш путь лежит в кабинет невролога, психиатра и психолога.